Глава 11. Черничное варенье. Однажды поздно вечером Мухмурка и Вахмурка лежали в кроватях. «Спокойной ночи!» — сказал Мухмурка. «Да!» — вздохнул Вахмурка. «Мне, как только закрою глаза, сразу хочется... Ой, варенье из черники!» «Ну и что же? Мы завтра сварим такое варенье!» Успокоил его Мухмурка и повернулся на другой бок. Но тут раздался тонкий звон. Даже не звон, а как бы грустный звоночек. Мухмурка и Вахмурка откинули перинки. За окном топталась маленькая небесная звездочка. Она была такая красивая, серебряная, как лунный свет, и лишь на правой щеке у нее было черное пятнышко. Вахмурка открыл окно и спросил: «Что с тобой случилось?» «Не смотрите на меня, пожалуйста. Я нечаянно испачкалась в густой темноте, и вот как я теперь выгляжу!» Печально прозвенела звездочка. Вахмурка послюнявил палец и попробовал стереть черное пятно. «Смыть его нельзя!» — вздохнула звездочка. «Это ночная тьма!» Мухмурка встал с постели, зажег лампу и подошел к окну, чтобы взглянуть на звездочку. Он осветил ей щеку, и свет смыл пятно, как вода смывает всякие неаккуратные пятна. «Ой, спасибо!» — воскликнула звездочка. «Я никогда не забуду вашей доброты! Я снова красивая! Могу вернуться к себе на небо!» Она собралась улетать, но в эту минуту ей показалось, будто в избушке пахнет вареньем. «Извините, пожалуйста», — прозвенела звездочка. «У вас варенье из черники?» «Ну что ты», — сказал Мухмурка. «Вареньем пахнет от того, что мы с Вахмуркой про него говорили, а варенье мы будем варить завтра». «Какой интересный был у вас разговор! Эх, я тоже поела бы варенье из черники! Оно такое приятное, такое темное, как летняя ночь!» «Прилетай к нам утром, когда мы сварим черничное варенье!» — пригласили ее Вахмурка и Мухмурка. «У нас для тебя найдется большая ложка и большое блюдце!» «Ах!» — воскликнула звездочка. «Я не могу прилететь утром, когда светло! Если бы вдруг наступило темное утро, может быть, я смогла бы вернуться к вам в гости! Прощайте, меня ждут!» Она засветилась и улетела. Рано утром Вахмурка и Мухмурка начали варить варенье. Они положили ягоды в котелок, заправили их медом, разожгли огонь в очаге, потом ходили вокруг да около, помешивали варенье ложками. Вахмурка все время смотрел в окошко, туда, где синело небо, на котором ночью загорались маленькие серебряные звезды. Ложка у него почему-то все время вязла в чернике, а само варенье даже не думало закипать. «Надо положить в огонь еще несколько поленьев», — сказал Мухмурка. Рассеянный Вахмурка подложил, кажется, слишком много поленьев. Черничное варенье булькнуло, пошевелилось, а потом решило посмотреть, кто это снизу поджаривает ему пятки, а сверху все время тыкает ложкой. Варенье выглянуло из котелка и сердито потянулось к Вахмурке и Мухмурке. Те вскочили на стул, а варенье к ним. Они прыгнули на стол, варенье туда же. Мухмурка открыл дверцу на потолке и выбрался на чердак. Вахмурка последовал за ним, а варенье за Вахмуркой. «Давай спрячемся на крыше за трубу, там оно нас не найдет», – пропищал Вахмурка. Но варенье уже лезло в трубу, и не успел Вахмурка сесть там поудобнее, как варенье очутилось на крыше рядом с ним. «Давай хоть лизнем один разок», — жалобно сказал Вахмурка. «Ты знаешь, мне чего-то не хочется». «Да, пожалуй, для нас многовато», — закричал Вахмурка. Он ухватился руками за ветку дерева, потому что горячее варенье подбиралось к его пятке и повис, а Мухмурка, в свою очередь, уцепился за него. Варенье накрыло избушку, потом закрыло поляну, и в этой черничной тьме уже ничего не было видно, кругом только черничное варенье. И вдруг, откуда ни возьмись, появилась она, серебряная звездочка. «Никогда не видела утром такой чудесной густой темноты!» — воскликнула она. «Звездочка!» — закричал Вахмурка. «Она вернулась!» Он чуть не захлопал в ладоши от радости, но если бы он и в самом деле захлопал, то Мухмурка упал бы в черничное варенье, а Вахмурка упал бы на Мухмурку, и потом трудно было бы сказать, кто на кого шлепнулся, потому что никого нельзя было бы узнать в черничном варенье. Какая замечательная сладкая темнота! Как ее много! Смеялась утренняя звездочка. Она погрузилась в нее с макушкой, черничное варенье все осветилось изнутри, стало вдруг не черным, а ярко-малиновым или ярко-вишневым, но все равно замечательным густым вареньем. Тут из варенья выплыло какое-то непонятное малиновое чудище с хвостиком и закричало тоненьким голосом доброй мышки Филиппки. «Эй, скорее сюда! Кто в лесу не спит, не дремлет, скорее сюда! Нам двоим с этим сладким вареньем не сладить! Мне и звездочке на целый год работы!» На поляну первым прибежал зайка с ложкой. Разве кто-нибудь за ним угонится? Потом прискакала белка с березовым туиском, за ней ежик приспел с кастрюлькой, следом налетели осы во главе с Атилкой, у каждой серебряный ковшик. Потом появился шмель Жумбурка со своим контрабасом и ведерком. Наконец прибежал суслик-бурлик с тачкой да лопатой. Вот почему скоро показалась крыша домика, потом стены, а потом и вся избушка Вахмурки и Мухмурки. На трубе сидела счастливая звездочка и сияла от радости. «Звездочка!» — закричал Вахмурка. «Вот она!» Вахмурка захлопал в ладоши и полетел вместе с Мухмуркой с ветки на свою крышу. «Бам!» — отозвалась крыша. «Бум! Бум!» «Почему так светло?» — нахмурилась ночная звездочка. «Ах! Я не могу сиять при таком свете! Прощайте! Прощайте!» И она улетела. «Мне повезло! Тут была сама звездочка!» — сказал Вахмурка. «Тут было варенье!» — сказал Мухмурка. «Мы даже ни капельки его не лизнули!» — вздохнул Вахмурка.